Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Хорошо, что вы настроили свои радиоприемники на нашу волну. Почему хорошо? Потому что в наших передачах мы говорим о живом Боге, Его воскресшем Сыне Иисусе Христе и Духе Святом, действующем в каждом рожденном от Бога человеке. Мы говорим о Боге, который любит каждого человека, значит, любит и вас, и предлагает вам спасение вашей вечной души. Самое важное в жизни человека – услышать об Иисусе Христе и поверить в Него, потому что спасение и новая жизнь, и вечная жизнь возможны только посредством встречи с Иисусом Христом. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, так сказано в Деяниях апостолов 4:12. Наше желание и молитва к Богу – представить вам нашего единственного Спасителя Иисуса Христа так, чтобы вы увидели Его своими очами сердца и узнали в Нем вашего личного Спасителя. Тема нашей сегодняшней радиопередачи – «Встреча Матфея с Иисусом». Я надеюсь, что встреча Матфея с Иисусом поможет и вам приблизиться к Иисусу, встретиться с Ним и жить с Ним навеки в тесном и близком общении. В дни Иисуса Христа люди часто искали встречи с Ним. Евангелие повествует нам, что Иисус был часто окружен множеством людей. Все они были загружены своими нуждами, болезнями и просьбами. Слух о Нем распространился, что Он может накормить, исцелить, утешить, как никто другой. А в те дни люди тоже имели свои беды и горе, так же, как и мы с вами не живем без них. И вот со своими болезнями, проблемами они направлялись к тому, кто мог, как говорили, помочь. Многие шли к Нему. Голодные, ведь Он кормил. Больные, ведь Он исцелял. Слепые, ведь Он восстанавливал зрение. Хромые и искалеченные, ведь Он чудесным образом исправлял их недостатки. Однажды вокруг Него было столько людей, что Он не мог обратиться ко всем, сидя среди них. Ему пришлось занять лодку и, сидя в лодке, учить народ. Итак, мы видим, толпы людей с прибольшим ожиданием искали момента встречи с Иисусом, чудным учителем и исцелителем. Многие из искавших Его получали по своим просьбам и распространяли это дальше. Но не все же искали Христа. Некоторых, как мы увидим, Христос искал. Я лично думаю, если бы Христос не искал их, они никогда, никогда не искали бы Его. Я думаю, вы, которые следуете за Иисусом Христом, согласитесь со мной, если я скажу, если бы Христос не искал нас, мы никогда не стали бы искать Его. Он вышел на нашу дорогу. Он пересек нашу тропинку, которая уводила нас все дальше и дальше от Него. Он встал перед нами и протянул нам руку примирения и помощи. Он пришел, чтобы спасти нас. В Евангелии от Луки мы читаем о Нем «Сын человеческий», то есть Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Его рождение в мир имело именно эту цель – взыскать, отыскать, найти, а потом спасти, дать вечную жизнь посредством прощения грехов. Однажды Христос сказал своим ученикам: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Сегодня мы рассмотрим, или, по крайней мере, начнем рассматривать, как Бог привлек Матфея, сборщика пошлин, к следованию за Христом. Призыв Матфея стать учеником Иисуса записан в 9 главе Евангелия от Матфея, в стихах 9 по 13. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проходя оттуда, Иисус увидел Матфея. Иисус увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин. Матфей не сидел без дела. Он имел свое занятие, свою работу, и, между прочим, работу, которая хорошо кормила его. Он был богатым, так как все сборщики пошлин не обижали самих себя. Сборщики пошлин считались у своих людей, у евреев, предателями, потому что собирали налоги со своего народа для римлян, которые оккупировали их. Сборщики пошлин еще по другой причине были в презрении. Они считались нечистыми по закону Моисея, потому что входили в контакт с римлянами. Итак, хотя и не в почете у своего народа, зато в хорошем обеспечении Матфей проводил дни своей жизни. Кажется здесь, что Матфей был хорошо обеспеченным человеком, без нужд, забот и проблем. Те, кто имели нужды, давно пошли на розыски Иисуса и толпились вокруг Него. Но не Матфей. Зачем ему Христос? Матфей напоминает нам множество людей нашего времени, которые на первый взгляд довольно-таки хорошо обеспечены. Глядя на них, можно позавидовать им. Они не имеют особых нужд, хорошая работа, удобный дом или квартира, шикарный автомобиль и дача на берегу реки. Да и в семье вроде все в порядке. Дети послушны, жена счастлива, а муж нежный. Они не ищут Бога. Они довольны собой и своими обстоятельствами. «Зачем нам Иисус?» они думают. Их удовлетворяют семейная жизнь и временные удобства нашего прогрессивного века. Но заметьте, Христос заметил нужду Матфея. Матфей был без Христа. Это была его нужда. Матфей не имел провожатого в жизни. Он шел один. Христос увидел пустоту в его жизни, несчастье, которое никто, возможно, не подозревал. Иисус Христос знал, что Матфей нуждается в общении с ним. Матфею нужен был Христос. Христос исключительно знал, что и богатые нуждаются в Спасителе. Человек создан для общения с Богом, и ничто не может заполнить место Бога в нашей жизни. Только Бог может успешно занять его. Только тогда человек приобретает мир и покой в сердце. Без Христа не может быть счастья ни в этой жизни, ни в загробной. Что это за счастье, которое сегодня есть, а завтра пропало? Это очень дешевое счастье, но очень многие переоценивают его. Счастье не заключается в счастливой семейной жизни, в хорошей, приятной, чистой работе, в больших деньгах, роскошных квартирах и солнечных дачах. И хотя все это хорошо и приятно, но без Бога все это очень мало значит. По крайней мере, оно очень быстро теряет свое значение. Накопив приличную сумму денег, человек боится вечности. Разбогатев, человек заболел смертельно. Он был бы готов отдать все сокровища свои взамен за здоровье, все свои удобства за несколько месяцев жизни. В последние минуты жизни вся слава человеку тоже ничуть не поможет ему. Кто бы он ни был, как бы его ни звали, какими званиями бы ни владел, день, в который он должен будет оставить все, придет. И придет очень быстро. Ни деньги, ни слава, ни доктора и врачи не смогут помочь ему, а только Иисус Христос. Проходя оттуда, Христос увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин. Дорогой радиослушатель, Христос проходит сегодня посредством этой передачи вашу местность и видит вас, сидящих, лежащих или стоящих у ваших приемников. Он видит, чем вы заняты. Почему вы еще не следуете за Ним? Что удерживает вас от искания Христа? Может быть, вы тоже довольны вашими обстоятельствами, как был Матфей? Христос, проходя мимо вас, видит ваше разбитое сердце, больную, измученную грехом душу и пустоту вашей жизни. Христос, проходя, увидел Матфея. Слава Богу, Он увидел его, Он не прошел мимо. Он увидел и вас на вашем месте сегодня, и Он не проходит мимо. Он хочет помочь и вам. В чем Его помощь заключается и что Он вам предлагает, это мы рассмотрим в следующий раз. А пока я хочу заверить вас в том, что Иисус Христос рядом с вами, и вы можете разделить с Ним вашу нужду. Итак, оставайтесь с Богом. До следующего раза. Аминь.